Глава 10. Погода стояла как на заказ. Сухо, солнечно, тепло. Яна ничуть не замерзла в легком кашемировом пальто. Сидела на своей любимой лавочке, смотрела на реку. В голове и вправду прояснялось, на сердце становилось спокойнее. Что она в самом деле накрутила себя? Знала ведь, на что шла. Неужели думала, что быть сиделкой при умирающем человеке – сплошное удовольствие? Смерть стоит у ворот, накрыла дом вороновым крылом. В такой обстановке чего только не померещится, какие только ужасы в голову не полезут. Доктор Милош приехал, как и обещал, с утра пораньше. Яна проделала все обычные процедуры после пробуждения Горданы, накормила ее. Таня капризничала и даже съела порцию овсяной каши, выпила вишневого соку. Доктор осмотрел Гордану, а после расположился в гостиной Яны. Принес с собой какие-то книги, бумаги, сказал, что ему нужно поработать. Девушка пообещала, что вернется затемно, и вызвала такси. Побродив немного по улицам города, вышла на берег Дрины. После собиралась зайти в кафе, выпить кофе с пирожными, а дальше покупки, такси, обратная дорога. «Вы ведь русская девушка, которая живет в Цирной куче!» Яна, погруженная в свои мысли, не заметила, как к ней подошли. Вопрос прозвучал резко и неожиданно громко. Она стремительно обернулась и увидела стоящую возле скамейки женщину лет 50. На ней была синяя толстая куртка, вельветовые брюки и высокие ботинки. Крашеные черные волосы до плеч, смуглое лицо, глаза черносливины. На плече у незнакомки висела объемная сумка. «Простите, напугала вас, наверное», — проговорила женщина. «Я Наталья. А вас как зовут?» «Яна». «Как-то раз заметила вас в городе. Люди сказали, вы русская, приезжая. Хотела подойти познакомиться, но в тот раз не получилось. А потом больше не видела. Сейчас иду с почты, смотрю, вы. Я в последнее время редко выхожу из дома. Продукты покупаю в поселке Добротрешна». Яна встала, протянула руку. «Рада с вами познакомиться, Наталья». «Давай без церемоний, на «ты», — предложила новая знакомая, и Яна с улыбкой кивнула. «Пойдем куда-нибудь посидим. Чего на ветру нос морозить?» Яне хотелось посидеть возле реки подольше, но отказываться было неудобно. Да и пообщаться ей не помешает. «Тут кафе есть хорошее, там вкусно кормят», — на ходу проговорила Наталья. «Зайдем погреемся. Замерзла?» «Да нет, сегодня тепло. В России сейчас -20. А я никогда на севере не жила. С Украины сама-то. Из Донбасса». «Давно тут живешь?» «Почти 30 лет. Как вышла замуж, переехала, так и живу. Прижилась уже. Украинский и русский забывать стала. Хоть с тобой по-русски поговорю». «Ты здесь живешь, в городе?» — спросила Яна. «Нет, в Вуковом Камене», — ответила Наталья. «Это дальше, в сторону Байной башты». «Здорово. В той стороне такие места красивые. Чем выше в горы, тем живописнее». «Ничего здорового. Муж 9 лет как умер. Одной нелегко. Дом большой, хозяйство, огород. Сын в Белграде. Гордость моя. Кроме русского и сербского, еще и английский и испанский в совершенстве знает. Переводчиком работает. А насчет красоты, да, что есть, то есть. Но вот когда оползни бывают. Дома, как спичечные коробки, прямо в Дрину сметает. Жуть жуткая». «Да уж». Яна представила себе, каково это — оказаться в эпицентре стихии, и поежилась. «А почему называется Вуков Камен? Волчий камень?» «Пес его знает. Никогда не интересовалась. Волчий так волчий. Все, пришли», — объявила Наталья, останавливаясь возле двухэтажного здания, на первом этаже которого располагалось кафе. Они зашли в темноватое, но уютное помещение с круглыми столиками и плетеными стульями. Сели возле окна. Наталья громко поздоровалась. Несколько человек обернулись. Официантка, улыбаясь, подошла и заговорила с нею. Очевидно, что женщину здесь знали. «Что будешь есть, пить?» — обратилась Наталья к Яне. «То же, что и ты. Посоветуй». Наталья улыбнулась и быстро сделала заказ. «Салат нам взяла. Плесковицу с картофелем и овощами», — пояснила она. «Кофе какой любишь? Или сок? А может, вина возьмем?» Решили выпить по бокалу белого. Яна заказала капучино. Наталья достала сигареты. «Куришь?» Яна отрицательно покачала головой. «Как на Балканах без Дувана?» – засмеялась Наталья. «Я дымлю, как заводская труба». Не она одна. В Сербии, как успела заметить Яна, курили многие, везде и всюду. Это порядком раздражало. Яна не выносила запаха сигаретного дыма. Но не скажешь же об этом Наталье. Та с наслаждением затянулась, выпустила струйку сизого дыма. «Теперь ты рассказывай, как тебя сюда занесло». Подошедшая официантка поставила перед ними вино, кофе и пообещала скоро принести салат. «Приехала ухаживать за родственницей, Горданой. Она одинокая, тяжело болеет, умирает». Яна вдруг вспомнила, что ее зацепила приветственная фраза Натальи. «Ты как-то странно сказала, где я живу? Кажется, в Цирной куче?» «Ага», — Наталья кивнула. «Это значит черный дом. Здесь все так твой дом называют». «Почему черный-то?» — недоуменно спросила Яна. Наталья пристально поглядела на нее, прищурив глаза от дыма. «Не хочу сплетни распускать. Я вообще-то не из болтливых. Мало ли что люди говорят. Если все слушать...» Она красноречиво умолкла. «За знакомство. Как говорят в Сербии, живели». Они сдвинули бокалы. «Конечно», — с досадой подумала Яна. «Растравила душу, а теперь в кусты? Нет уж, дорогая», — сказала А, — «говори и Б». «Расскажи, пожалуйста», — попросила Яна. «Я замечала, люди странно реагируют, когда узнают, что я там живу. Сразу умолкают, глаза опускают. Я же вижу». Официантка принесла салат и второе. Все сразу на огромном подносе. При взгляде на аппетитные блюда Яна почувствовала, что голодна. Порции в Сербии просто колоссальные. К такому еще надо привыкнуть. Можно смело брать одну на двоих. Наешься до отвала. А что не съешь, тебе положат с собой. Наталья затушила в пепельнице сигарету и придвинула к себе тарелки. «Не любят тут твою тетку. Или кто она тебе?» «Ничего удивительного. Она женщина независимая, обеспеченная, одинокая. Такие всегда на виду. Может, кому-то дорогу перешла». Как попугай, повторила Яна мамины слова. «Да нет же», — поморщилась Наталья. «Не только в Гордане дело. Всю их семью тут считают проклятой». «Что?» — Яна сморгнула. «Как так проклятой?» «Никто бы не стал жить в том месте и по дому ей помогать, и ночевать в черном доме. Упаси Господь! Неужели ничего там не замечаешь?» В глазах Натальи блеснул жадный интерес, и Яну это покоробило. Если ей и хотелось рассказать про то, что с ней творится, про портящиеся продукты, тени, стуки, вечно перегорающие лампочки, то теперь девушка решила промолчать. Хоть Наталья и говорит, что она вообще-то не из болтливых, впечатление, если честно, складывалось обратное. Делать происходящее в доме достоянием общественности Яна уж точно не собиралась. «Ничего», — твердо проговорила она. «А должна?» Наталья расправилась уже с половиной салата. Да и Яна не отставала. Было очень вкусно. Готовили тут и вправду отменно. «Скажу, что знаю, а выводы сама делай. В общем, я еще тут тогда не жила, от людей слышала. Бабушка твоей Горданы связалась с нечистым». Яна еле удержалась, чтобы не хмыкнуть. «Господи, 21 век на дворе. Нечистый». Беспутная, говорят, была бабенка. Мужика своего будущего увела у лучшей подруги. А у них уже все сговорено было. Родители дату свадьбы назначили. Но бабка Горданы, тогда, конечно, не бабка никакая, а красивая девка, вмешалась. Сделала по-своему. Парень уперся. «Люблю ее одну, жить не могу». Родители уступили. Брошенная невеста, бедолага, прямо перед их женитьбой пошла и бросилась в дрину. Утопилась. Все разлучницу винили, конечно. «Ясно, понятно, не мужика же винить. Он ведь сущий теленок. Взяли и увели», — подумала Яна, но вслух ничего не сказала. С самого начала было ясно, что ничего хорошего из этого союза не выйдет. Брак на крови и все такое. Наталья убрала пустую тарелку из-под салата, взялась за второе. «Стали они жить вот как раз там, где ты сейчас живешь. Он работает, старается, а все из нищеты не выберутся. То урожай пропадет, то еще что. Она рожает деток одного за другим, и все умирают. Даже месяца не живут. Люди говорили, покойная невеста всех к себе забирает. Бабка Горданы и по врачам ходила, и по знахаркам, и в церкви об пол весь лоб разбила. Без толку. Вот тогда, видать, от отчаяния и связалась с чертом. Попросила у него помощи. Помогло? Яна не удержалась от усмешки. «Похоже на то», — невозмутимо проговорила Наталья. «Разбогатели, родили сына и дочь, Милицу, мать Горданы. Мне вот интересно, откуда у людей такая информация про то, что она связалась с нечистым? Не сама же эта женщина бегала и на всех углах рассказывала? Тут и говорить нечего, и так все ясно. Они же славить перестали». Заметив недоумение на лице Яны, Наталья пояснила. «В Сербии у каждого дома, у каждого рода, семьи есть свой святой защитник. Крестную славу справляют раз в год. Вся семья собирается, друзья, соседи. Иначе никак. А эти взяли и перестали славить. Отреклись от святого, потому что выбрали в защитники нечистого». «Какая же фантастическая чушь», — подумала Яна. «Так вот в чем дело. Вот почему на нее косились». Тарелка почти опустела. Яна так объелась, что не могла проглотить ни кусочка. Настроение у нее поднялось. Ничего особенно жуткого, из-за чего стоило бы переживать и бояться, в словах Натальи она не обнаружила. Обычные деревенские побасенки. «Ты, кажется, не особо прониклась», — с некоторой обидой проговорила Наталья. «А зря. К черному дому люди не приближались. На Милице матери Горданы никто бы не женился. Хорошо, что ей русский подвернулся. А вот еще что скажу. Дети в наших краях пропадали. Все знали, чьих рук дело. Потом черный дом сгорел дотла. Тут бы и кончиться всему. Но Гордана взяла и вернулась. А теперь и ты здесь». «Спасибо тебе, конечно, за рассказ. Но это же каша какая-то. Дети пропавшие, пожар, проклятие. Все в кучу. Никто ничего по сути не знает. Сплошные домыслы». Наталья вдруг наклонилась к Яне через стол, сжала ее ладонь. «Ты молодая еще. Хорошая девчонка. Уезжай оттуда. Брось эту Гордану». Я не стала не по себе от того, с какой горячностью говорила Наталья. «Наташа, спасибо за заботу, но...» Она вздохнула. «Может, я и хотела бы, да не могу. Не могу ее бросить. Гордана ведь с постели с трудом встает. И никто не захочет с ней жить и за ней ухаживать, ты сама говоришь. К тому же чужих людей она не выносит. В больницу не желает. Да и отправлять ее туда умирать при живых родственниках совсем уж дико. А потом, даже если бабушка ее была плохим человеком, Гордана ведь не виновата, что ее внучка. Родственников не выбирают. А сама она очень добрая, славная». Наталья несколько секунд смотрела на Яну, потом, как будто что-то решив для себя, кивнула. «Я ж говорю, хорошая ты. Как знаешь. Ты мой номер запиши, давай дружиться будем. Если что, сразу звони». Смешное слово «дружиться», но на душе у Яны потеплело. Все же, какие замечательные люди ее окружают. Андрей, доктор Милош, Наталья. Готовы помочь, поддержать, не о чем волноваться. Все будет хорошо.